И, конечно, трудно забыть саундбайта, руководящего зажигательным танцевальным номером с участием всех бойцов в стиле Гангнам Стиле. Хотя, честно говоря, я мог получить удар по голове прямо перед этим, так что, вероятно, мне это привиделось. Когда все наконец стихло, я оказался тяжело прислоненным к расколотому дереву, моя грудь отчаянно вздымалась, пока я пытался отдышаться. Окей, я отчаянно задыхался. Пройдемся по списку. Мистер 5, повержен в связи с тяжелым тропическим пищевым отравлением, вызванное более чем дюжиной ягод, попавших ему в горло, прохрипел Усоп. Мисс Валентин, учитывая, как я буквально сломала свой гребаный жезл о ее череп, я чертовски надеюсь, что она повержена, прорычала Нами. Эта штука была чертовски дорогой. Мисс Голденвик висит над болотом, зацепившись шортами с рисунком чайки за ветку, хихикнул Кару. А мистер 3, потребуется несколько недель, чтобы убрать эту вмятину с гребня моего шлема, но я почти уверен, что он без сознания, раздраженно фыркнул Дарри, хотя и с легким запинанием. О, слава богу, застонал я, начиная сползать вниз по стволу дерева, прежде чем застыть в осознании. Стойте, кто-нибудь видел невезучих? Ратататат, а-а-а, вскрикнул я, когда дерево над моей головой взорвалось ливнем огня и осколков, заставляя меня снова бежать. Забудьте, они прямо надо мной. Не знаю, как остальные, но я был бы очень признателен, если бы вы отставить. Неожиданно рявкнул мне в ухо саундбайт. Подожди, что? Резко вправо, закричал саундбайт, отчаянно дергая своей массой в сторону. Я замешкался на мгновение, прежде чем последовать его приказу, резко повернул направо и рванул вперед. Я всерьез надеялся, что чудодейственное решение саундбайта сработает, потому что мое тело начало болеть от усталости, и если судить по звукам позади меня, то эти животные-ублюдки догоняли меня, если только погоню как-то не сбить с толку. А-а-а, умная улитка, выдохнул я. Саундбайт хихикнул на мгновение, прежде чем метнуть взгляд в сторону. Прячься, прячься. Подчинившись его требованию, я быстро нырнул в ближайшие кусты, изо всех сил прижимаясь к земле. Звук моего бега, с другой стороны, не затих, вместо этого продолжая мчаться прямо вперед, громко, чтобы все слышали. Если бы они искали, мистер 13 и мисс Фрайди, скорее всего, заметили бы мой след и застрелили бы меня там, где я лежал. Однако, какими бы злыми они ни были, они довольствовались тем, что полагались исключительно на свои уши. Поэтому без малейшего колебания невезучие нырнули головой вперед в кажущуюся безобидной пещеру. Я сдвинул листья куста, в котором находился, ровно настолько, чтобы улыбнуться безумной ухмылкой, уставившись на вход в пещеру. 3, 2, 1. Скрии. Ах. Мне понадобилось все мое самообладание, чтобы сдержать безумный смех, когда невезучие вырвались из пещеры, крича во все горло, поскольку их безжалостно преследовали более дюжины относительно крупных и чрезвычайно раздраженных тераподов. Когда группа наконец скрылась из виду, я встал и вышел из кустарника, облегченно вздохнув и стряхнув с себя несколько случайных листьев. Рад, что это сработало, размышлял я про себя, продолжая смотреть в ту сторону, куда они направились. Итак, традоны, хм, я ставил на хисс. Мой позвоночник выпрямился, как шомпол, когда крайне запоминающийся звук ударил по моим барабанным перепонкам. С чье, ядовито сплюнул саундбайт. Двигаясь очень медленно, я повернул голову и уставился на динозавра, который истекал слюной всего в метре от моего лица. Внутренне я не мог не удивиться динозавру. Итак, похоже, у них вообще не бывает перьев. Внешне моя реакция была гораздо более предсказуемой. Хорошая девочка, хисс, злобно прорычал велоцираптор. О, черт возьми, откуда ты вообще знаешь эту отсылку? Недоверчиво спросил я. Раптор ответил, бросившись на меня. Пайтрине, грудинка по франц, хруст и удар знакомой черной ноги, который оказался достаточно силен, чтобы сломать грудную клетку динозавра. Я вздохнул с облегчением, когда раптор безжизненно рухнул на землю. Вы, сэр, являетесь практически божественным даром для женщин, потому что это было чертово чудо. Ты не того пола, чтобы лестью чего-то добиться, Кросс ухмыльнулся Санджи, осматривая труп хищника. Но все равно спасибо. Он посмотрел на меня более созерцательно. Боже, ты выглядишь дерьмово. Какого черта произошло? Я открыл рот, чтобы ответить, и тут же захлопнул. Я скажу тебе, когда мы вернемся к остальным членам команды. Я пошел через джунгли, жестом приглашая его следовать за мной. Мы встречаемся в одной из гор. Пошли. Мы прошли около метра вперед, когда джунгли расступились перед нами, позволив тираннозавру шагнуть вперед и впиться в нас взглядом. Санджи задумчиво выпустил облако дыма, глядя на ящерицу тирана. «Так, ты весьма крупная особь». Улыбка расплылась по его лицу, когда он шагнул вперед. «Марима, ты определенно прой». «Подожди». Санджи застыл в удивлении, когда я выставил перед ним руку. «Что ты?» Я оборвал его абсолютно уничтожающим взглядом. «Когда я отправился в эту адскую дыру, я дал торжественное обещание, и клянусь богом, я ее сдержу». Я перевел взгляд на Терекса, отчего тот покрылся холодным потом. «Так или иначе, о, фхахахаха, хеинаами!» Воскликнул я нетерпеливо, размахивая руками в воздухе. «Посмотри на меня, Кросс, что ты? О, ты что, издеваешься надо мной? Хаха, вуухуу! Вперед, Кросс!» С энтузиазмом воскликнул Луффи. Моя ухмылка стала еще шире, когда Саундбайт захихикал и завопил у меня на плече. «Иха, ехо, еппихеяи, объезди его, динобой!» Нами вновь взвизгнуло от ярости, но от этого моя ухмылка стала еще шире. Потому что, в конце концов, я сказал, что сделаю это, и я действительно пошел на это. Барак Воркс, мировое правительство, маршал Д. Тич, в тот момент мне было на них наплевать. Потому что под конец дня, я катался на тираннозавре в стиле Родео, и это было просто потрясающе. Глава 12.1. Глава 12. «Ладно, давай посмотрим», — пробормотал я, используя палку, чтобы дополнить умопомрачительно сложный ряд линий, которые я царапал в грязи. «Итак, после того, как вы сняли мистера 5 с моей спины, вы вели его через джунгли несколько минут, пока не достигли пруда, в котором на вас обоих напала стая бегемотов, верно?» «Хаэм, нет, подожди секунду», — вмешался Усоп, используя свою палку для редактирования линий. «В том пруду были фламинго, бегемоты были в болоте примерно через полчаса». Я в замешательстве уставилась на это. «Подожди, Чите, но вот здесь», — я указал на противоположную сторону схемы. «Нами говорит, что видела, как за тобой и пятым гнались бегемоты. А да, нас разделили фламинго, а когда мы снова встретились, то наткнулись на бегемотов. Хотя я понятия не имею, как она могла потерять счет времени». Я задумчиво напевал, изучая последовательность событий, прежде чем щелкнуть пальцами в осознании. «А-а-а, точно, она, должно быть, видела тебя после того, как мы с Виви сбросили ее с плеча Браги. Неудивительно, что она не помнит, как все произошло. А да, это имеет смысл». Усоп удовлетворенно кивнул и улыбнулся. Я не мог не улыбнуться в ответ, глядя на работу, лежащую передо мной. Наконец-то все начало складываться. «Ну ладно, а теперь, эй, Луффи, ты не мог бы, эй, ребята», — крикнул наш капитан, подбегая к нам. «Что делаете?» Я тупо уставился на Луффи, прежде чем ответить. «Ну, мы пытались точно описать детали того маленького приступа безумия, в который мы были вовлечены не так давно, но, в свете последних событий», — я резко выдохнул, когда посмотрел вниз на то немногое, что осталось от нашей временной шкалы под сандалиями Луффи. «Я думаю, что мы просто бросим полотенце и впредь будем называть всю эту кучу дерьма литгардинским безумием. Согласны?» «Согласен», — простонал Усоп. «Есть». Саундбайт хихикнул в знак согласия. «Это круто». Луффи рассеянно улыбнулся нам. «Так вы, ребята, будете что-нибудь есть или как?» Он поднял два куска кости, покрытых чем-то, что было либо нелепо слабо прожаренным, либо просто сырым мясом. Я с беспокойством посмотрел на еду, прежде чем покачать головой. «Спасибо, но нет, я подожду, пока Санджи не приготовит что-нибудь, что не заразит меня сальмонеллой». «Бе». Саундбайт сплюнул в знак согласия. «Как бы шокирующе это ни звучало, я согласен с улиткой в этом вопросе, Луффи», — пробормотал Усоп, бросив осторожный взгляд на Саундбайта, который в ответ лишь высунул язык. «Больше мне достанется», — воскликнул Луффи, прежде чем вонзиться зубами в слишком свежую плоть. Мое сердце бешено колотилось, когда Луффи пожирал доисторические и в то же время свежие останки. «Прощай, Рикси», — печально вздохнул я. «Ты был моим дорогим другом и верным конем. Я буду тебя вспоминать. Зара пришлось обезглавить эту тварь, когда она попыталась съесть тебя после того, как ты с нее слез», — недоверчиво воскликнул Усоп. «Я знаю, но все же», — раздраженно запротестовал я. На краткий, сияющий миг он был моим, и за это время между нами возникла связь. Конечно, это были узы, выкованные через Санджи, который пинками заставил его подчиниться, но я оборвал себя, нахмурившись, когда Саундбайт рассмеялся у меня на плече, прежде чем принять задумчивый вид, когда меня осенила мысль. Кроме того, я медленно начал снова. Это не самая важная часть. Самое главное, что он был динозавром. Динозавром, на котором я действительно покатался. И в конце концов, езда верхом на динозавре. Я посмотрел Усоппу и Луффи прямо в глаза. Это мужская мечта. Как только эти слова слетели с моих губ, Усопп и Луффи отшатнулись в шоке, тяжело задышав. Мужская мечта. Луффи благоговейно вздохнул. Воистину, ты совершил достойное деяние. Усопп почтительно кивнул. Я прижал руки к бокам и склонился в поклоне. Спасибо, спасибо, не стесняйтесь давать чаевые. Эй, мужественные мужчины. Мы были вырваны из нашего разговора раздраженным междометием нами. Если вы закончили поклоняться мужественности Кросса. Ха-ха-ха-ха-ха-хи-хи-хи. Пожалуйста, остановись, я кажется, что Саундбайт вот-вот упадет. То Санджи закончил готовить мясо, и мы собираемся на совещание, чтобы обсудить, как, черт возьми, нам выбраться с этого острова. Вы идете или как? Идем вслед за тобой, Нами. Я слегка поперхнулся, увидев обнаженный живот Нами. Точнее, маленькую черную точку, прилипшую к животу Нами. Мир вокруг меня, казалось, посерел. Когда я последовал за Нами на автопилоте, мои глаза были твердо нацелены на крошечную, практически незаметную, ужасающе смертоносную точку, которую никто, кроме меня, не замечал. Вот оно, сейчас или никогда, время поджимает. Если я промолчу, то наш навигатор пострадает, приблизившись к вратам смерти ближе, чем когда-либо, по крайней мере, насколько я знаю. Если я скажу что-нибудь, то обреку сотни людей на смерть, а также тысячи, если не сотни тысяч ничего не подозревающих гражданских лиц окажутся в руках деспота, свободой от которого они лишь недавно наслаждались. В конце концов, все сводится к тому, что я ценил больше. Толпу безликих людей во главе с несколькими четко определенными личностями или очень реальный, очень настоящий друг, который стоял прямо передо мной. Рискну ли я одним ради многих, или я продам многих за одного? Я только сейчас услышал чей-то голос краем своего уха. Росс, Кросс, фигура Нами слегка сдвинулась. Точка начала дергаться. Хлоп, ай, чмок, ауч. Я отшатнулся в шоке, когда что-то ударило меня прямо в нос. Какого черта это было, Кросс? Яростно прорычала Нами, баюкая свой живот. Я ошеломленно моргнул на секунду, обдумывая то, что только что произошло, а затем медленно поднял руку, показывая маленькую лужицу ихора, которую я чувствовала в центре ладони. «Жужучок», — слабо пробормотал я. Нами ошеломленно моргнула. «Что за... ох, фу!» Она поморщилась от отвращения, когда заметила, что останки разбрызганы по ней. «Это просто... фу, гадость!» «Большое спасибо, Кросс! Разве ты не мог просто предупредить меня или что-то в этом роде?» «Извини!» — оцепенело выдохнул я. «Даже не подумал!» Я слабо поднял палец и сумел показать на живот Нами. «Он успел... тебя укусить, ХМ?» Нами задумчиво потрогала себя за живот и покачала головой. «Нет, я так не думаю. Ну, спасибо за это, наверное. У меня были бы неприятности, если бы он меня укусил, верно?» «Наверное», — слабо повторил я. Нами с подозрением посмотрел на меня, а потом пожала плечами. «Ну, в любом случае, пошли». Она пошла прочь, махнув мне рукой, чтобы я следовал за ней. «На случай, если ты не знал, Санджи подобрал Этернал Пост де Лабасты, которую уронили те агенты-животные. Мы убираемся с этой скалы, так что шевелись, Динабай». «Иду», — пробормотал я, заставляя свои ноги двигаться, следуя за девушкой с оранжевыми волосами. Пока я шел, я медленно перевел взгляд на свою руку, уставившись на ихор, который окрашивал мою ладонь так же обвиняюще, как и кровавое пятно. Пока я двигался, странная мысль снова и снова проносилась в моей голове, наполненная болезненной смесью сомнения, вины и ужаса. Что я наделал? О, убив одну потрясающую золотую рыбину, 24 часа спустя мы уже были на пути в Алабасту, и я стоял, облокотившись на балюстраду носовой части Мэри. В тот момент мой разум был за миллион миль отсюда, но не от скуки, а по чистой необходимости, потому что я отказывалась даже думать о том, что натворил, о тысячах обреченных, о чувстве вины, которая буквально ползала по моей. Тук, я застонал в деревянную обшивку Мэри и снова ударился лбом о перила. Черт возьми, мне нужно было найти что-нибудь, чтобы отвлечься, прежде чем я превращусь в чертову пародию на Линкин Парк. Киа, Кивит. Я резко вскинул голову, когда звук карканья альбатроса, к счастью, сумел привлечь мое внимание. В порыве чистой прозорливости один из новостных куу шлепнулся вниз и приземлился на другую часть перил Мэри. «Приветствую вас!» Птица поднесла крыло к шапке в знак приветствия, прежде чем вздрогнуть от удивления. «Подожди, что?» «Дьявольский фрукт!» — невозмутимо произнес я, указывая на саундбайта, который грелся на солнышке лежа на перилах Мэри. «Не парься, просто наслаждайся кратким периодом упрощенного общения. Всегда пожалуйста!» — самоуверенно пропела улитка-транспондер. «Ох!» — Куо удивленно моргнул на секунду, а потом улыбнулся и отсалютовал снова. «Вас понял. В любом случае, он подвинул свою набитую газетами сумку вперед и вытащил одну из них, протягивая мне. Утренний выпуск, только что напечатан, всего за 100 белли, продано одну секунду», — ответил я, начав гладить себя по голове. «Я знал, что у меня где-то есть наличные или монеты, и мне просто нужно было их найти. Пока ты здесь, мне интересно, насколько тяжела твоя работа, я имею в виду, что ты все-таки летаешь по Гранд Лайн. Воздух такой же безумный, как и вода, и я сомневаюсь, что многие пираты готовы платить даже будучи в хорошем настроении». Куо удивленно моргнул на мое любопытство, а затем пожал плечами с застенчивой улыбкой. «Эм, это же работа, и жизнь, ради которой я был создан. Честно говоря, настоящая опасность – это касатки. Проклятые твари просто обожают выпрыгивать и пытаться схватить нас, даже когда мы парим в воздухе на высоте нескольких сотен футов. И, конечно, иногда пираты, и некоторые больные дозорные, пытаются замахнуться или попасть в нас, иногда успешно». Он поднял крыло и продемонстрировал полдюжины блестящих шрамов на своем боку. «Но тогда мы либо заносим их флаги в черный список, либо рапортуем их идентификационный номер корабля, так что система отлажена». Я поморщился, глядя на трофей бедной птицы. «Сурово». Я просиял, когда мои пальцы коснулись какой-то бумаги в одном из карманов моей куртки. «Вот оно». Я вытащил банкноту в 1000 белли и показал ее Куу. 900 из них все твои. Купи себе лосося или еще чего-нибудь, окей?» Куу ошеломленно моргнул, глядя на купюру, и нетерпеливо кивнул. «Благодарю вас, сэр. Это очень много значит для меня. Пожалуйста, зови меня Кросс». Я улыбнулся, сунул купюру в щель для монет его сумки и взял одну из газет. «И удачи тебе на остальной части твоего маршрута, М. Новостной Куу 1851, но, он соскользнул с очередного приветствия. «Зовите меня Куу. В таком случае, доброго пути, Куу», — сказал я, махая ему. «Тебе того же, Кросс». Альбатрос помахал крылом и взмыл в воздух, взлетев высоко и улетев в считанные секунды. «Черт, с такой скоростью понятно, почему людям лишь изредка удавалось попасть в них». Я весело начал напевать, разворачивая газету. «Ну, это было очень мило. Симпатии к летающей крысе», — саундбайт хихикнул. «Эй, осторожнее», — фыркнул я, постукивая костяшками пальцев по панцирю брюхоногого моллюска. «Прояви хоть каплю уважения, ведь чтобы приземлиться на корабле, плавающем под веселым Роджером, требуется мужество». «Как скажешь», — фыркнула улитка голосом девочки-подростка, поворачивая свою шею, чтобы дать ей больше солнца. Я закатил глаза на неблагодарного слизняка, прежде чем развернуть газету и просмотреть ее. «Давай посмотрим», — размышлял я, просматривая первую страницу. Мои глаза мгновенно расширились, когда я прочитал заголовок. «ХМ, черный бард Бартоломео, да, ну это лучше, чем каннибал, как по мне, и 25 миллионов, это чертовски респектабельно. В любом случае, добро пожаловать на Гранд Лайн, Ромео». Я прочитал статью еще немного и тут же поморщился. «Хотя ты мог немного снизить количество трупов». Я перевернул страницу и продолжил читать. «ХМ, очередной корабль потерян во Флорианском треугольнике, груженный». Яростно стискиваю зубы. «Гражданскими пассажирами, черт побери, Мария, ТСК, что еще?» «Эскалация восстания в Вестблю, революционеры сделали ход в Сауд и США». Я содрогнулся при виде следующей статьи. «Награда за капитана Юстаскида возросла до 110 миллионов после». О, теперь это просто неправильно. Я знал, что у него есть репутация, но брось, картофеличистка и штопор. Кто так делает? Ну, во всяком случае, кроме мировой знати, Погоди, а как же киллер? Разве он не должен? О, черт возьми, нет. Задыхался я, поспешно меняя страницу. Это было просто. Я застыл, читая статью. А-а-а, боже мой. Я торопливо постучал по корпусу саундбайта. Свяжи меня с Зарейнами, только скрытно от других. Не хочешь? Я схватил улитку с перил и поднес ее к своему хмурому лицу. Я не спрашиваю, а говорю. Соедини меня или узнаешь на себе, что происходит при обезвоживании с помощью соли. Сейчас же. Саундбайт испуганно заморгал, прежде чем взглянуть на газету, которую я душил. Плохо, я показал ему статью, о которой шла речь. Смертельно. А теперь соедини меня. Саундбайт на мгновение просмотрел заголовок статьи, а затем в шоке широко раскрыл глаза и испустил электронный шум. Ты в эфире. Нами, Зара, подойдите-ка. Эй, Кросс. Я подпрыгнул, когда позади меня раздался голос Луффи. Мой капитан прошел мимо меня и прыгнул на свое любимое место на голове Мэри. Что ты тут делаешь? Я на мгновение заколебался, глядя на него, прежде чем принять простое решение. Честность превыше всего. Я забиваю встречу с нами и Зара где-то в укромном месте, чтобы обсудить секрет, о котором никто другой не должен узнать, несмотря ни на что. Я бы тебя подключил в это дело, но... Я пожал плечами с застенчивой улыбкой. Извини, но ты немного болтун, так что... Луффи удивленно моргнул, а потом ухмыльнулся. Ох, ладно, спасибо, что рассказал мне. Увидимся позже. Надеюсь, ваша сверхсекретная встреча пройдет хорошо. Да, увидимся. Я рассеянно помахал Луффи рукой, спускаясь по лестнице, а потом снова обратил свое внимание на улитку. Вновь на связи. Встретимся в корме, как только сможете, и постарайтесь вести себя тихо. Это. Я с беспокойством взглянул на газету, которую держал в руках. У меня с собой не очень хорошая новость. Мне пришлось лишь с минуту походить по юту Мэри, прежде чем ко мне присоединились второй и первый помощник. Что случилось, Кросс? С беспокойством спросила Нами. Зара был куда менее спокоен. У тебя должна быть чертовски веская причина, чтобы разбудить меня, Кросс. Вместо ответа я поднял кулак и протянул ему газету, которую душил. Читай, твердо приказал я. Зара моргнул в тупом удивлении, прежде чем взять газету и бросить на нее беглый взгляд. И почему нас должен заботить этот паршивец? Кит, другая страница, дятел, прорычал я. Кросс, воскликнула Нами, удивленно посмотрев на меня. Я вздрогнул на короткое мгновение, прежде чем со вздохом отвернуться. Я, простите, это просто так, это плохо, очень плохо. Переверни страницу. Зара перевернул страницу, и тут же застыл в шоке. О боже, ХМ, что такое? В замешательстве спросила Нами. Зара показал ей статью. Ее глаза пробежались по заголовку, и тут же расширились от ужаса. Т-300 тысяч, недоверчиво пробормотала она. Я со вздохом покачал головой и снова зашагал по палубе. Неделю назад я спросил Виви, как идут дела. Она сказала, что соотношение были 600 тысяч к 4 в пользу Королевской гвардии. А теперь вот это. Я мрачно поморщился на секунду, прежде чем решительно покачать головой. Я не могу скрывать это от всех, и в любом случае это было бы неправильно. Мы помощники капитана на этом корабле, и единственная причина, по которой я не сказал об этом Луффи, заключается в том, что он не умеет держать язык за зубами. Я внимательно посмотрел на них, одного за другим. Мы будем молчать, пока можем, договорились? Они посмотрели друг на друга на мгновение, прежде чем пожать плечами в знак согласия. Звучит неплохо, кивнула Нами. Ты слишком много на себя берешь для третьего помощника, ты это знаешь, заметил Зара, приподняв бровь, но без особого жара. Это вызвало у меня дерзкую усмешку. Мы даже отдаленно не похожи на традиционный корабль. К тому же, моя улыбка стала еще шире. Трое, лучше, чем один, верно. Зара усмехнулся, повернулся и пошел прочь. Самоуверенный мальчишка. Я слегка усмехнулся и пошел за ним. Ай-яй-яй. Я едва успел ухватиться за перила Мэри, когда начал падать. Черт возьми, что же это было? Мне показалось, что я на секунду поплыл. Кросс, а? Я моргнул, когда Нами положила руку мне на плечо. Навигатор обеспокоенно посмотрела на меня. С тобой все в порядке? Спросила она, и в ее голосе слышалось волнение. Мм. Я пристально посмотрел на нее в течение секунды, прежде чем встряхнуть головой и выпрямиться. Я, да, конечно, Мэри, должно быть, попала в плохую волну или что-то еще, кто знает. Но ХМ, нет, я в порядке. Нами молча оглядела меня на мгновение, прежде чем неуверенно кивнуть. «Хорошо, ладно, если ты так говоришь». И, бросив последний взгляд, она ушла прочь. Саундбайт беспокойно оглядел меня с ног до головы. «Ты действительно в порядке, Хаэм?» Я стоял молча некоторое время, прежде чем посмотреть на него вопросительно. «Мне, так кажется, я... Меня ведь не укусили, верно? Ничего не приземлилось на меня там, в Литл Гарден? Нет, нет. Тогда, ММ...» Я твердо кивнул и пошел дальше. «Тогда, да, я думаю, что все в порядке». Тем не менее Саундбайт скептически посмотрел на меня. «Ну так вот, я оглядел палубу на мгновение, прежде чем с усмешкой сфокусировать взгляд на Усоппе. Эй, длинноносый, у меня уже есть претензии к твоей улитке. Ты хочешь, чтобы тебя я тоже ненавидел? Неважно, просто помолчи и послушай. Я хочу попросить сделать мне...» О, глава 12.2. На следующий день в то же самое время я сидел за кухонным столом, уткнувшись лбом в край деревянной панели, и страдал от жуткой головной боли. Я даже не мог понять, откуда взялась эта проклятая мигрень. Только что я был в полном порядке, а в следующую секунду мне кажется, что кто-то пытается вбить мне в череп железнодорожный шип. Это или кто-то просто делал все возможное, чтобы выкопать себе путь наружу. Я жалобно застонал, потирая пульсирующие виски. Господи, клянусь, если Зара каким-то образом умудрился вызвать у меня мигрень от одних только алкогольных паров. Внезапно мой желудок заурчал и резко скрутился, заставив меня страдальчески поморщиться. Гори все синим пламенем, неужели Санджи опять подсыпал мне в еду бисквит или что-то в этом роде? В один прекрасный день кулинарные эксперименты этого кудрявого блондинистого ублюдка загонят меня в могилу. Росс, привет, Кросс. Хаэм, что? Я удивленно вскинул голову и удивленно заморгал, оглядывая остальных членов экипажа, стоявших вокруг меня. Ух, что? Когда вы все здесь оказались? Некоторые из более сообразительных членов экипажа переглянулись, прежде чем настороженно посмотреть на меня. Мы уже целую минуту пытаемся привлечь твое внимание, Кросс, медленно начала Виви. Ты же сам нас сюда позвал, помнишь, Хаэм? Я попытался собраться с мыслями, что было очень трудно сделать из-за боли, затуманившей мой разум. Но в конце концов мне удалось установить нужные связи, и я смущенно улыбнулся. А, ну да, конечно, сожалею об этом. Я был, чувствую себя немного не в своей тарелке в последнее время. Наверное, просто плохо справляюсь с изменением климата или что-то в этом роде. Ладненько, медленно протянула Нами, явно не веря ни единому моему слову. В любом случае, ты сказал, что это важно. ММ, я моргнул на секунду, прежде чем твердо кивнуть. Правильно, очень важно. Ладно, слушайте, речь идет о команде, или, скорее о том, что нам нужен новый член экипажа. Новый член экипажа, чтобы заполнить позицию. И этой позицией является... Санджи с любопытством умолк. Очень просто, я указал на Кока. Тем, кто нам нужен является это... Ух, я медленно замолчал в замешательстве. Погоди, о чем я говорил? Что хотел сказать? Аркх, моя голова кружится. Кросс, Нами слегка потрясла меня за плечо. Доктор, я резко поднял голову, к счастью, сумев прогнать туман из головы. Нам нужен судовой врач, это очень важно, очень опасно плыть без него. Он нам необходим, Хаэм. Я слегка поморщился, потирая внезапно запульсировавшие глаза. Нужен, как можно скорее. Ты думаешь, что бы они там ни говорили, у меня сбилось внимание, когда в моих ушах начал нарастать легкий вой, прежде чем затихнуть. Ах, простите, что это было? Спросил я тревожно, качая головой. Черт побери, что со мной происходит? Тебе действительно кажется, что с тобой все так плохо? Озабоченно спросил Усоп. Че что, со мной? Спросил я в замешательстве, указывая на себя. Или, попытался показать на себя пальцем. Черт возьми, мои руки были тяжелыми. Нет, нет, я, со мной все хорошо, я просто имел в виду в общем, понимаете, ситуации становятся все более опасными, так что нам нужен кто-то кто, я поморщился и решительно покачал головой. Что, о чем я говорил? Кросс, ты выглядишь действительно неважно. Виви хотела прикоснуться ко мне. Ах, нет, нет, слабо запротестовал я, отмахиваясь от нее. Я в порядке, понимаешь? Я начал подталкивать себя к тому, чтобы встать на ноги. Совершенно в по. Я только успел взять себя в руки и опереться на стол, как мир подо мной накренился. Эй, Кросс, ты как? нервно спросил Луффи. Хаэм, ух, я ах, я неуверенно покачал головой, когда туман стал надвигаться все сильнее. Было ли это только со мной или все становилось размытым? На самом деле, буду честен. Мне удалось договорить, когда я поднес руку ко лбу. Со мной что-то творится, что-то происходит. Без всякого предупреждения мир повернулся боком, и что-то ударило меня по голове. Последнее, что я увидел, просочившееся сквозь темноту моего зрения, были ноги, бегущие передо мной. Я просто почувствовал, как кто-то трясет меня где-то, а потом ничего. О, это действительно так, может быть, не знаю. Если мы, нельзя. Я тупо моргал, глядя на деревянный потолок кухни Мэри, пока медленно возвращался к реальности. Фрагменты и обрывки голосов эхом отдавались в моем черепе. Я попытался приподняться, но тут же замер, так как боль сотрясла все мое тело. «Святая Матерь Божья!» — подумал я печально. Наверное, именно так чувствовал себя крокодайл после двух раундов с Луффи. Проклятый песчаный ублюдок, который является, неважно, а, КР, ОС, и как? Я повернул голову в сторону источника голоса. Дерьмо, дерьмо, дерьмо, больно, больно, больно. Опять темнота. О, нет, как мы можем? Хаэм, похоже на голос. Нами, чтобы найти, врач, вылечить. А это похоже на Виви. Я на секунду уставился в потолок, прежде чем смог собрать воедино то, что услышал. Я резко выдохнул и начал наклоняться, не обращая внимания на боль, терзающую мое тело. Нет, подумал я про себя и болезненно поморщившись. Меня никто не кусал, у меня нет кисти. Я не могу позволить Виви решать, не зная всего. Росс, он что говорит? Что? Не знаю. Рабочий стол. Слабым голосом прервал я его, садясь и потирая пульсирующий череп в попытке унять боль. Проверьте, проверьте стол Нами, там, газета. Кросс. Я почувствовал, как Нами положила руку мне на плечо. Ты уверен? Я решительно покачал головой. Ей, в любом случае лучше знать все, знать все факты. Так, будет правильно. А, в голосе Нами послышалось легкое замешательство. Но разве ты не? Нет, этого не может быть. Я чуть повернул голову, чтобы посмотреть на Виви, которая в ужасе упала на колени. Гвардия, королевская гвардия. Она вздохнула, и мириады эмоций смешались в ее голосе. Я слегка поморщился, увидев скорбное выражение лица принцессы. Черт возьми, интересно, что хуже. Мысль о том, что стража, с которыми она прожила всю свою жизнь, бросила ее семью, или тот факт, что ее лучший друг был тем, к кому переметнулась стража. Он, мог ли он? Я решительно покачал головой, когда понял, что они все еще разговаривают вокруг меня. Извини, что не рассказали. Просто, не хотели, чтобы ты еще больше волновалась. Выдавил я. Послушай, независимо от этого, отправляться ли нам на поиски доктора, сказал я, решать тебе. Ты это прекрасно знаешь, все становится хуже, и всегда есть шанс, что я поправлюсь сам по себе. Может, я и не местный, но и не марсианин. Я сомневаюсь, что упал бы в обморок от обычной простуды, хотя я не возражал бы против того, чтобы попасть на остров Драм раньше Вапала. Ты болеешь чем-то гораздо хуже глупой простуды, Кросс, запротестовала Нами. Я растерянно заморгал, глядя на нее. Откуда взялась эта непоследовательность? Но прежде чем я успел что-то сказать, заговорила Виви. Вы совершенно правы, нам нужно как можно скорее добраться до Алабасты. Принцесса оторвала взгляд от газеты, и в ее глазах горела решимость. А это значит, что нам нужно как можно скорее встать на ноги. Мы найдем тебе врача, Кросс, обещаю. Я позволил улыбке скользнуть по своим губам. Спасибо, Виви, это очень много значит для меня. Держись, Чоппер, мы уже в пути. Ой, что за... Когда мое зрение снова начало темнеть, я даже обрадовался этому. Мой кишечник выбрал именно этот момент, чтобы начать танцевать кан-кан, и я не хотел бы быть в сознании в такой момент. Если те прощальные звуки, которые издавало мое тело, звучали не просто так, то значит позже мне это аукнется. О, меня разбудило то, что мой череп отскочил от одной из сторон кровати, когда корабль сильно тряхнуло. Что за... Просипел я. Кросс, ты в порядке? Виви нервно встала надо мной, толкая обратно в постель. Не двигайся, ты в плохом состоянии. Что, что происходит? Я умудрился выдавить из себя. Виви нервно оглянулась через плечо. Ну, я не знаю. Просто события завертелись. Я просто не знаю. Я попытался сосредоточиться на Виви и напрягся, когда увидел, во что она была одета. Зимняя одежда, это значит, что температура упала, мы приближаемся к драму, подождите, черт, вапал. Я попытался встать, несмотря на протест моего тела. Черт побери, я должен их как-то предупредить, нельзя позволить этому жестяному ублюдку вцепиться зубами в Мэри. Стой, вапал, я растерянно моргнул, глядя на Виви. Погоди, как ты? Я пренебрежительно покачал головой. Должно быть, услышала его голос, либо он умудрился сказать вслух свои мысли. Кто такой вапал? Уклонился я от ответа. Виви странно на меня посмотрела, я не мог понять почему, прежде чем сглотнуть и отвернуться. Я оставлю тебя на секунду. Как ты думаешь, с тобой все будет в порядке? Я одарил Виви болезненной улыбкой. 100 белли на то, что я даже не проснусь, когда ты вернешься. Словно по сигналу, острая боль пронзила мой лоб, и все вокруг начало темнеть. Я выиграл. Пропел я пьяным голосом, прежде чем снова уйти под воду. О, Росс, эй, Кросс. В следующий раз я проснулся от того, что Луффи тряс меня за плечо в незнакомой, хотя и приятно теплой постели. Хм, чите, я тупо заморгал. Что, где я? Кросс, послушай, твердо сказал Луффи. Мы нашли остров, но здесь есть только один доктор, который живет на вершине горы. Поэтому мы собираемся взобраться на нее. Что? Я отключился от остальной команды, когда они начали спорить с Луффи, отчаянно пытаясь отговорить его от безумного поступка. Вместо этого я осмотрел хижину, в которой находился. Оно было милым, простоватым, но я определенно был бы не прочь пожить здесь некоторое время. Так это и есть та деревня, где остановился Далтон. Думал я туманно, мой ход мыслей бесцельно блуждал. Так как же он назывался? Бигтут. Бигфур? Эх, какая разница. Интересно, стоит ли мне попросить Луффи немного поспрашивать вокруг, хотя не знаю, насколько важно знать, где находится Эйс. В конце концов, мы все равно его увидим. Меня вывело из задумчивости ощущение, будто кто-то толкнул меня в плечо. Слегка изогнув шею, я моргнул, когда мне удалось поймать взгляд Саундбайта, сидящего рядом со мной на кровати, пытаясь привлечь мое внимание. Я заприметил его в замешательство на мгновение, прежде чем устало улыбнуться ему. «Привет, приятель, как поживаешь?» Саундбайт бросил на меня зыбкую улыбку. «Я в порядке». Его улыбка превратилась в гримасу. «А ты нет?» «Да». Я поморщился и с несчастным видом потер лицо. «Это уж точно, черт возьми. Но ты не волнуйся, в конечном итоге меня вылечит. Хотя это будет непросто». Я с надеждой посмотрел на него, протянув ладонь. «Как ты смотришь на то, чтобы сразиться со стихией вместе со мной?» Саундбайт бросил взгляд на заснеженное окно, прежде чем ухмыльнуться и скользнуть на мою ладонь. «Сделаем это. Звучит как план». Я усмехнулся и сунул его в один из внутренних карманов своей куртки. Затем я начал кашлять достаточно громко, чтобы привлечь к себе внимание. «Хей, можно мне посмотреть на ту гору, о которой ты говорил?» «Да, конечно». Охотно согласился Луффи, проскользнув под мою руку и старательно помогая мне добраться до окна. Там, вдалеке, виднелись Драмрок. Они, славные, величественные, ах, хм, к черту все это, ни за что на свете я не смогу хоть немного в поэтичность, когда моя голова и кишки творят, что хотят. Вместо этого я решил дать геологически опасным горам аналитический обзор. Отвесные каменные скалы, похожи на то, с усмешкой подтвердил Луффи. Негостеприимные температуры, я думаю, что уже заработал обморожение, и это только здесь, внизу. Усоп жалобно заскулил. Хищные звери, только по дороге сюда я приметил десяток видов, желавших съесть нас живьем. Охотно согласился Саундбайт. Итак, подытожим, это смертельная ловушка. Вот именно, немного резко, но точно, сказал кто-то, скорее всего Далтон. Я немного помолчал, а затем медленно повернул голову, чтобы посмотреть на остальных членов команды, и глупая улыбка скользнула по моему лицу. «У меня сегодня день рождения», — пропел я. «О боже!» Нами и Усоб жалобно простонали. «Вуху! Мы поднимемся наверх!» — нетерпеливо воскликнул Луффи. «Ву!» Я вскинул руки вверх, так же как и он, и тут же начал клониться, когда мое зрение потемнело. «О, только не об! Еще раз в брешь! Черт возьми, мне даже не нравится «Звездный путь». Отсылка к 7 серии 7 сезона СТ. ДС-9. О, я вновь проснулся от воющего ветра и мороза, кусающего и покусывающего мою кожу. Я на мгновение моргнул, глядя на пустоту, простиравшуюся подо мной, прежде чем меня внезапно дернуло и перед моим взором появилась желтая клякса. Повинуясь внезапному порыву, я протянул руку и выхватил из воздуха очень важную соломенную шляпу. «Ф-ха-ха-ха-ха-ха!» Задыхаясь, прохрипел я, поворачиваясь всем туловищем назад и снова надевая шляпу на голову Луффи. «Осторожнее, капитан, как ты станешь королем, если потеряешь свою корону?» «Спасибо, Кросс!» Луффи что-то пробормотал, что-то сквозь пальто Санджи. «Как у тебя дела?» «У меня, у меня горела голова, болело горло. Кишечник пытался установить мировой рекорд по завязыванию узлов. Я повернул голову и посмотрел вниз, на землю, далеко-далеко вниз. Я ухмыльнулся так широко, как только мог. Я на вершине мира, капитан, или, по крайней мере, на полпути туда. Я посмотрел на нашего бессознательного кока, который буквально висел на зубах. Но Санджи выглядит не так уж хорошо, и вообще, почему он здесь? Нами запугало его, чтобы он пошел с нами или что-то в этом роде. Нет, Луффи стиснул зубы. Он сказал, что улитконос, может и неприятная леди, но сейчас это не имеет значения. Я моргнул, когда вокруг нас раздался голос Санджи. Саундбайт, важно то, что он брат по оружию и чертовски хороший друг. Каким я буду рыцарем в сияющих доспехах, если просто оставлю его умирать? Кроме того, я практически видел его ухмылку и зажженную сигарету, продолжавшую пылать между зубами. Если я оставлю его нашему идиоту-капитану, он вернется к нам по кусочкам. «А-а-а-а!» — проворковал я смущенно. «Ни за что не позволю ему забыть про это!» Отсылка к песне Невергонна Гивиоуп. «Ни за что на свете!» Я хихикнул в ответ. «Хи-хи-хи-хи!» Луффи слегка усмехнулся, прежде чем поморщиться. «Не смеши меня, пожалуйста, могу случайно сбросить Санджи. Извини за это!» Я виновато поморщился. Затем моргнул, заметив кое-что еще. «Эй, почему мы не двигаемся с места?» Луффи сильно вздрогнул, но это не изменило того факта, что мы не собирались подниматься дальше. Секунду я растерянно смотрел на него, а потом яростно поморщился. «Черт побери, ну же, Луффи, неужели ты действительно позволишь горе победить тебя?» Все, что я получил в ответ, это тяжелое дыхание. Я немного помолчал, а потом вытянула шею назад, глядя на грозовые облака высоко над нами. «Да ладно тебе, Луффи, это всего лишь полмили до вершины, еще немного, я знаю». Луффи слабо пожал плечами. «Тогда почему бы тебе не сделать это одним махом?» Санджи сказал, что любая резкая выходка может тебе навредить. «К черту это!» — усмехнулся я. «Мы с Санджи крепкие, как гвозди. Надери этой горе задницу одним последним ударом». Луффи на мгновение застыл, а потом повернул голову и подмигнул мне. «Ты уверен?» «Да, черт возьми». Мой капитан на мгновение замолчал, прежде чем в его глазах вдруг вспыхнул огонь. «Держитесь крепче». Я впился пальцами в его куртку. «Держусь». Луффи яростно фыркнул, прежде чем оттолкнуться от скалы и опуститься, как мне показалось, сразу на дюжину метров. «Гому-гому». На мгновение я безумно ухмыльнулся, прежде чем нахмуриться, когда начала подкрадываться темнота. «Ой, да ладно тебе, РГХ, когда я проснусь, лучше бы это был либо злобный монстр-олень, либо старая корга, раки, темнота, о». Я приоткрыл глаза и ужасно зевнул, когда проснулся, и тут же отшатнулся в шоке с придушенным визгом, когда увидел перед собой ужасающее лицо. «Мрачный жнец», — прошептал я в тупом ужасе. «Как-как-как-как, этот старый ублюдок позавидует такой внешности, как у меня». Я вздохнул с облегчением и хлопнула себя ладонью по груди. «Слава богу, я слишком крут, чтобы умереть». «Он лжет, Саундбайт». Я улыбнулся, снимая маленькую улитку-транспондер со спинки кровати. «Слава богу, что ты это сказал, кто еще будет поддерживать мою честность? Без меня ты был бы мертв, как дверной гвоздь». Саундбайт хихикнул. «Или без меня, сопляк. Древняя, но почему-то молодая женщина, спасшая меня», ухмыльнулась и протянула руку. «Доктор Куриха, твой лечащий врач». Я взял ее за руку и осторожно пожал. «Джереми Кросс, ваш очень благодарный пациент. Извините, если это кажется поспешным, но не возражайте, если я спрошу свой диагноз. Скажите честно, док», прорыдал Саундбайт сквозь свою зубастую улыбку. «Сможет ли он когда-нибудь вновь сыграть на скрипке? Ну, чувство юмора твоей улитки просто безнадежно, но я думаю, что ты уже знал об этом». Куриха задумчиво подняла бровь, глядя на Саундбайта. «Оно уже было испорчено, когда я его нашел, док», — сказал я, пожав плечами и вздохнув, не обращая внимания на хор голосов, раздавшийся в ответ. А что касается тебя, Куриха посмотрела на меня в упор. В настоящее время ты получил батарею антибиотиков для борьбы с бактериями. Тебя нужно будет держать под наблюдением в течение нескольких дней, но в целом, ты в хорошем состоянии. Я облегченно вздохнул и позволил себе расслабиться. Слава богу, я посмотрел на нее с беспокойством. А, мои друзья, тот, что с кудрявыми бровями, сильно ударился спиной, а у парня в соломенной шляпе самое сильное обморожение, которое я видела за последние годы, но они оба выкарабкаются. Мальчишка в соломенной шляпе. Она широко улыбнулась и сделала глоток из бутылки, которую держала в руке. Он просто что-то, правда? А почему, как ты думаешь, он претендент номер один на пост короля пиратов? Спросил я и улыбнулся сам. Смех Курихи усилился, и ее улыбка стала вдвое шире. Пока она смеялась, я позволил себе немного поразмышлять. Интересно, что у меня было? Я дважды проверил себя после того, как мы покинули Little Garden. Я не мог получить кестию, а ты болел не ей. А, я в замешательстве посмотрел на Куриху. У тебя была не кестия, объяснила она, пожав плечами. Не знаю, откуда ты знаешь это название, но то, чем ты болел, было чертовски близко. Она ткнула меня в живот своим костлявым пальцем. Бактерии, водные, известные как вибрия холера мочеполовая, также известные как доисторическая холера. Думай об этом как о крутом предке холеры. Если бы он застрял в тебе без правильного лечения еще на один день, ты был бы ходячим мертвецом. Понятия не имею, как ты умудрился, но ты же не стал делать такую глупость, как глотать сырую воду на доисторическом острове, правда? Ты удивишься, мрачно проворчал я, смущенно почесывая затылок. Хотя, для справедливости скажу, что это был несчастный случай. Видите ли, я убегал от пары убийцы. Грггг. Я оборвал себя сдавленным криком, обдумывая наш разговор. Дрожа от страха, я в замешательстве посмотрел на Куриху. Как ты догадалась, что я думал о Кести? Куриха равнодушно пожала плечами и сделала большой глоток из своей бутылки. Потому что ты не думал о ней, а говорил. Я почти буквально почувствовал, как кровь отхлынула от моего лица. Я сказал это вслух. Как, беспощадно засмеялась Куриха. Так и есть, мальчишка. Это один из симптомов первобытной холеры. Оно дает тебе легкую мозговую лихорадку, которая снижает некоторые барьеры в твоем мозге. Были зафиксированы случаи, когда пациенты невольно высказывали свои мысли, буквально, и не только в те редкие моменты сознательности. Я сделал судорожный, отчаянный вдох. Ты имеешь в виду, все это время, пока я болел, я проговаривал все, что было у меня на уме. Да, именно это ты и делал. У меня кровь застыла в жилах от слишком знакомого голоса, раздавшегося совсем рядом. Двигаясь очень медленно, я повернул голову и вздрогнул. Санджи холодно встретил мой взгляд, стоя в дверях и попыхивая сигаретой. «Нам нужно поговорить, Кросс». Я сильно поежился, а потом медленно перевел взгляд на Куриху. «А вы случайно не сторонник эвтаназии?» «Как?» Глава 13.1. Глава 13. «Доктор», — вежливо начал Санджи, — «вы не могли бы оставить нас наедине? Пожалуйста, это очень важно». Не обращая внимания на отчаянные взгляды, которые я бросал на нее, Куриха кивнула Санджи, прежде чем сделать глоток из бутылки, которую она несла, и встать. Самоуверенный молодой ублюдок, командующий такой молодой девицей, как я, в моем собственном проклятом доме. «Ладно, я оставлю вас в покое». Санджи открыл рот, и тут же был вынужден сдержать вопль боли, когда она ткнула костлявым пальцем ему в позвоночник. «На 10 минут», — угрожающе произнесла она. «После этого ты вернешься в постель, нравится тебе это или нет». Понятно, если грозная ухмылка Курихи была чем-то примечательным, то тем, что она восприняла его стон боли и ужаса как знак согласия. «Рада это слышать, развлекайтесь». И с этими словами она исчезла. Как только дверь за грозным доктором закрылась, мы с Санджи погрузились в неловкое молчание. Я смотрел на свои простыни, Санджи уставился на меня. Очевидно, ни один из нас толком не знал, что сказать. Но я знал, что должен кое-что спросить. Мне нужно было знать, насколько глубокую могилу я себе выкопал. «Сколько я?» – слабо прохрипел я. «Мы поспрашивали в Бигхорне, как ты и предлагал», – быстро перебил меня Санджи. «Я не знаю, кто больше удивился, Луффи, узнав, что его брат ждет его в Алабасте, или мы, узнав, что у Луффи есть братья?» С закрытыми глазами я захрустел зубами и слегка усмехнулся. братья, во множественном числе. Черт возьми, я рассказал вам практически все. Черт побери, и вы это все слышали. Черт побери, я издал насмешливый смешок и в отчаянии всплеснул руками. Наверное, будет легче перечислить то, что я не проболтал, чем то, что успел. В твою защиту, тяжело вздохнул Санджи, закуривая сигарету. Твои слова были чертовски туманными. Ты обронил несколько имен, описал несколько мест и тому подобное. Хотя, Санджи тяжело вздохнул, затянув в легкий дым. То, что ты говорил, было весьма откровенно, если не сказать больше. Когда ты упомянула Кадзи и Кобре, мы почти решили, что ты часть Барак Воркс. Но потом, повар решительно покачал головой. Надзика, Каби, Подтикарне, Куина, последнее имя никто из нас не опознал. Он бросил на меня нерешительную усмешку. Серьезно, ты бы видел, как побледнел Махоголовый. Я в долгу перед тобой только за это. Я же, напротив, лишь слегка улыбнулся. Да, я могу себе это представить. Я тяжело выдохнул через нос, с несчастным видом массируя лицо. Послушай, наверное, я полагаю, что у тебя есть множество вопросов ко мне, так что, валяй. Я бесцельно махнул ему рукой. Спрашивай. Санджи на мгновение задумался, прежде чем серьезно кивнуть. Кросс, очень важно, чтобы ты рассказал мне все, что можешь об одном человеке, мрачно сообщил он мне. Я тяжело сглотнул и медленно кивнул. Я должен был догадаться, кто же это. Черная борода, Акайну, кто-то из ЦП-9. Я вздрогнул, когда меня осенила одна мысль. Если это Дофламинго, то поверь мне, парень, нам нужно быть очень осторожными. Я даже думать не хочу о том, сколько у этого ублюдка ушей. Нет, ничего подобного. Это важнее любого из них, вздохнул Санджи. С серьезным, как ядерная зима, лицом он медленно подошел ко мне. Я вздрогнул, когда он опустил руки мне на плечи и заставил повернуться к нему лицом. «Мне нужно, чтобы ты рассказал мне о принцессе Сирахасе». «Погоди, что?» – недоверчиво пробормотал я. «Ты же услышал меня. Расскажи мне о принцессе Русалке». И в этот момент Санджи был захвачен полномасштабным любовным ураганом категории 5, кружась по комнате с сердечками в глазах. Самое прекрасное создание среди морей, изысканный образец женской форм, поистине воплощенная Афродита. Ты должны рассказать мне все о ней, умоляю тебя, я сделаю все, что угодно. Просто расскажи мне о ней. Я не смог сдержаться и в шоке уставился на такое зрелище. Мой разум отчаянно пытался не отставать от того, что показывали мне глаза. Вау. Саундбайт присвистнул в тупом шоке. Окей. Я на мгновение заколебался, прежде чем заговорить. Я начну с того, что скажу тебе, что есть три препятствия на пути к тому, чтобы ты мог стать ее рыцарем в сияющих доспехах. Во-первых, она находится на глубине 20 тысяч футов под водой. 20 тысяч или 100, это не имеет значения, любовно сказал Санджи. Я пройду через Самат, чтобы увидеть такую красоту. Ладно, во-вторых, она постоянно заперта в башне, которая также является ее комнатой из-за того, что ее преследует местный криминальный лорд с чертовски опасным дьявольским фруктом. «Я побью этого мерзавца до полусмерти», — взревел влюбленный повар. Его настроение резко сменилось от тошнотворно-сладкого до жгучей ярости. «Даже если мне придется сражаться с целой армией таких негодяев, моя любовь выдержит». Мой глаз дернулся, глядя на это. «Тогда ладно, а теперь решающий момент. Она несовершеннолетняя». Санджи застыл на середине пируэта. «Че что?» – жалобно заскулил он. «Ага», – кивнул я, не в силах сдержать ехидную ухмылку на своем лице. «Сейчас ей 6, ах, нет, подожди, мы встретимся с ней примерно через 2 года, ей тогда будет 16. Прямо сейчас ей должно быть 14, 15, ша-ша-ша, это только ухудшает ситуацию. Ван Дер Декин мерзкий ублюдок, но с другой стороны, я и так это знал». Санджи застыл на несколько мгновений, прежде чем упасть на колени и завыть, издавая звук, который был бы уместным для большинства раненых животных. «Почему? Будь ты проклята, время, будь проклята!» Саундбайт поднял глазной стебелек с явно не впечатленным выражением лица. «Серьезно? ПФФФ?» «А?» Саундбайт повернул голову и вопросительно посмотрел на меня. Я не мог ответить. Я был слишком занят, сгорбившись и зажав рот руками, чтобы попытаться сдержаться. «ПФФФ?» «ПФФФ». Но в конце концов я просто не смог этого сделать. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — воскликнул я, откинувшись на спинку кровати и закрыв глаза руками, а сам завыл от смеха. «О-о-о, боже мой, твое лицо, а, ха-ха-ха-ха». Саундбайт принял еще менее впечатленный вид, хотя и сам слегка улыбался. «Серьезно?» Санджи раздраженно фыркнул на мгновение, прежде чем взять себя в руки и расправить одежду. «Я так рад, что моя агония доставляет тебе удовольствие, Кросс!» Мрачно проворчал он. Единственным ответом, который я смог придумать, было несколько смешливых, хотя и болезненных хрипов. Все мое тело болело, сотрясаясь от смеха, ребра горели, из-под пальцев текли слезы, но это не имело никакого отношения к боли. «Спасибо тебе за это, Санджи!» Мне удалось выдавить из себя, когда я вытирал глаза. Это очень много для меня значило. Хаем. Санджи на мгновение затянулся сигаретой и медленно улыбнулся. В любое время, Кросс. Но как только появилась улыбка, она тут же сменилась серьезным выражением лица. Но это еще не все, тебе придется объяснить, откуда ты так много знаешь. Это заставило меня вздрогнуть. Я поднял руку. Послушай, Санджи. Кросс, твердо сказал Санджи, обрывая мои возражения. Нам пришлось иметь дело с тем, что ты буквально 2 дня гадил под себя. Ты должен нам объяснение, и ты его получишь. Я поспешно успокоил его. Я все объясню, клянусь, я сделаю это как смогу. Это. Я смущенно отвернулась. Не то чтобы я сейчас мог что-то скрыть и продолжить называть себя соломенной шляпой, верно? Просто дай мне немного времени, хорошо? Я всем объясню, как только мы все окажемся на Мэри. Я, лучше не повторяться лишний раз. Санджи на мгновение задумался над моими словами, а затем медленно кивнул. Ладно, справедливо, но ты ведь нам все расскажешь, правда? Я пожал плечами с застенчивой улыбкой. Или по крайней мере столько, сколько смогу. Я, думаю, что Луффи будет возражать, если я пролью свет на что-нибудь еще. А что, у нашего капитана есть и другие секреты? Сказал Кок, недоверчиво приподняв бровь. Черт возьми, нет, фыркнул я. Собой и Из были единственными, о которых было неизвестно, или, по крайней мере, единственными, о ком я знаю. Нет, просто Луффи не любит спойлеров, понимаешь? Я не смог удержаться от усмешки. Конечно, он очень хочет добраться до места нашего назначения, но это не значит, что он хочет заранее знать каждый дюйм нашего путешествия. Понимаешь, к чему я клоню? Санджи на мгновение задумался над этим заявлением, прежде чем кивнуть в знак согласия. «Да, да, я понимаю. Ладно, я подожду, пока мы отсюда не выберемся. Но только пока». Он с гримасой сглотнул. «Я собираюсь вернуться в постель. Я не хочу думать о том, что эта ведьма сделает со мной, если догонит прямо сейчас. И все же я проверю, как там Луффи. Посмотрим, может он захочет навестить тебя». И с этими словами он повернулся и пошел прочь. «Да, тебе лучше бежать». Саундбайт усмехнулся ему в спину. «Эй, Санджи, стой!» Поспешно воскликнул я, когда меня осенила одна мысль. «Хаэм?» — хмыкнул Кок, оглядываясь на меня. Я на мгновение заколебался, прежде чем спросить то, что у меня было на уме. «Это, другие, остальные члены экипажа, они, злы на меня или...» Санджи на мгновение задумался над моим вопросом, прежде чем выпустить небольшое облачко. Зароворчал что-то насчет того, что ты лицемер. Я не мог не поморщиться от смущения. И всем остальным тоже любопытно, что ты знаешь, но кроме этого, он беспомощно пожал плечами. Они все беспокоились о тебе, Кросс. Я не знаю, что еще ты хочешь от меня услышать. Откинувшись на спинку кровати, я позволил себе слегка улыбнуться. Ничего. И этого достаточно. Спасибо, Санджи. Кок медленно кивнул в знак согласия. Окей, поправляйся, Кросс. И с этими словами он ушел. Я лег в кровать перед тем, как взглянуть на Саундбайта. Так, время оценить ущерб. Начни с перечисления всех названных мною имен. Через полчаса я уже лежал в постели, слегка ошеломленный тем, как много успел проболтать. Никаких точных деталей. К счастью, и мне удалось сохранить в тайне удивительное количество боевых возможностей, но кроме этого, я поделился, по крайней мере, половиной наших будущих мест назначения, назвал большое количество будущих врагов и выпалил более чем достаточно друзей и членов семьи из прошлого, чтобы сделать ситуацию странной. «Ой вей!» — угрюмо простонал я. «И на этом все, это только имена, которые мы распознали», — ответил Саундбайт, качая головой. Я настороженно посмотрел на улитку. «Что ты подразумеваете под словом «распознали»?» Саундбайт склонил голову на бок. «Та штука, которую я съел, позволившая мне слышать так много. Это ведь был iPhone, верно? Я со стоном хлопнул себя ладонью по лицу. Сукин, про что еще? Обо всем, от компьютеров до самолетов и поездов. К твоему сведению, здесь уже есть поезда. Могли в поезда, справедливое замечание. И еще, кто такой Этирода? МММ. Или года, ты использовал оба. Я начал ритмично стучать затылком о спинку кровати. Ради всего святого, всякий раз, когда я упоминал One Piece, упоминал ли я когда-нибудь о томах? Саундбайт беспомощно пожал плечами. Может быть, что-то насчет сборников. Ты не всегда был ясен. Да, логично. Я жалобно застонал. РГ, черт побери, неужели все? КХМ. Саундбайт решительно перебил меня. А, спасибо. Я смущенно поморщился. Это было очень близко. Одному Богу известно, кто может нас подслушать. Слишком близко, по моему мнению. Саундбайт усмехнулся, когда он дернул свои глазные стебельки в сторону. Я моргнул в замешательстве, последовав за показанным направлением, и заметил приземистую фигуру, покрытую коричневым мехом и щеголяющую синим носом, стоявшего посреди дверного проема, и пытавшего теперь спрятаться от меня. Глава 13.2. Да, очевидно. Я на мгновение заморгал, глядя на оленя, а потом принял равнодушный вид. Ты же понимаешь, что этот твой способ спрятаться настолько неэффективен, что это причиняет боль. Ип. Чоппер взвизгнул от шока, прежде чем поспешно изменить свое положение. Я приподнял бровь, услышав это. Да, а, я уже заметил тебя. Б. Эта позиция не очень хороша для шпионажа, даже если все сделать правильно. И В. Оленьи рога не очень хорошие в этом помощники. Просто к твоему сведению. Хи-хи-хи-хи-ха-ха-ха. Закудахтал Саундбайт. Зе, заткнись, человек. Взволнованно рявкнул Чоппер. А еще, как ты себя чувствуешь? У тебя спал жар. Хм. Я задумчиво положил руку на затылок. Мне кажется, у меня немного повышена температура, но я не уверен. Тем не менее, в целом, я думаю, что у меня все хорошо. Без всякого предупреждения мой желудок внезапно заурчал и забурлил, заставив меня болезненно свернуться калачиком. Окей, кроме этого, ты не знаешь, где тут ванная или... Ах, подождите минутку. Чоппер поспешно метнулся к кровати и забрался под нее. П, просто продержись достаточно долго, чтобы я успел сменить лоток. И еще убедись, что ты над дырой, когда ты, ну... Ты знаешь, я растерянно моргнула и заерзала на кровати. Что? Я моргнул, когда обнаружил дыру, затем напрягся, когда осознал кое-что еще. Ладно, кто, черт возьми, снял с меня штаны? Это был я. Чоппер выскользнул из-под кровати, зажав нос одним копытом, в то время как другой держал металлический лоток так далеко от своего тела, как только мог. Извини, но у нас не было особого выбора. Обычная холера сама по себе включает в себя диарею как симптом, но первобытная холера гораздо более враждебна. Сегодня мне уже в третий раз приходится менять твой лоток. Да, кстати, ты должен есть больше овощей. Я думаю, что у тебя может быть мало витамина А. Я приподнял бровь, глядя на оленя, пока пытался разобраться с происходящим внутри меня. Ты можешь сказать это только по запаху, не по своей воле, это я тебе точно могу сказать. Поморщившись, молодой зоонтип поставил мою наполненный лоток на пол и достал новую из соседнего шкафа, прежде чем скользнуть обратно под мою кровать. Дай мне секунду. Он поспешно скользнул обратно. Ладно, можешь приступать. И после этого я освобождаюсь со вздохом облегчения. А-а-а, спасибо тебе, милостивый. Ах, я оборвал себя, когда почувствовал жжение. Беру свои слова обратно. Да пошел ты, господи, да пошел ты. Чоппер поморщился, от меня исходили неприличные звуки, но потом я вздохнул с облегчением. Ну, по крайней мере, ты выглядишь достаточно здоровым. Через несколько дней ты уже будешь в порядке. Радость на земле. Жалобно застонал я от своего затруднительного положения, прежде чем задумчиво посмотреть на него. Итак, а кто ты вообще такой? Мне едва удалось скрыть усмешку от того, что я собирался сказать дальше. Какой-то арктический рогатый заяц.